Глава третья. Я уставился на ледяную стену в 20 сантиметрах от моего носа и замедлил дыхание. Чтобы ослабить крепкую хватку на засыпанной снегом ступеньке, я пошевелил 4 пальцами в перчатке. Затем стал сдвигать правый ботинок вправо, пока он не коснулся боковины. Сдвинув левый ботинок к левой боковине, я почувствовал себя увереннее. Стал думать о ступеньках и продолжил подъем. Расселина, конечно, никуда не делась и по-прежнему была внизу, но теперь она стала вроде как дальше. Добравшись до верха, я перестегнул второй страховочный трос на закрепленную веревку над якорным узлом. Отстегнул жумар от вертикальной веревки, затем поднялся на последнюю ступеньку и присоединился к пикею на ровном льду. «Хорошо, Джим Дай, хорошо!» Все еще с усилием переводя дыхание, я улыбнулся, но ничего не ответил. За следующий час мы пересекли десятки расщелин и поднялись еще по нескольким лестницам. Чем дальше мы уходили от места смертельного обрушения, тем спокойнее мне становилось. Мы вскарабкались по последней лестнице и преодолели верхний край ледопада Кхумбу. Перед нами открылся огромный овальный амфитеатр. Самый верхний шельф ледника Кхумбу знаменитый британский исследователь Джордж Меллори назвал «Западный Кум». Во время самой первой разведывательной экспедиции на Эверест в 1921 году Меллори взял знакомое ему валлийское слово для обозначения ледниковой долины, замкнутой крутыми боковыми стенами. Джордж Герберт Ли Меллори, 1886-1924. Британский альпинист, участник 3 британских экспедиций на Эверест, считается первым, кто предпринял попытку восхождения на его вершину. Пропал без вести во время восхождения в 1924 году с напарником по связке Эндрю Ирвином. Останки Джорджа Меллори были обнаружены только в 1999 году американской поисковой экспедицией. Тело Эндрю Ирвина до сих пор так и не найдено. Джордж Меллори со своей командой исследовал в 1921 году подходы к Эвересту со стороны Тибета. Он заметил западный Кум, Кум Суэльского долина, глядя с хребта Пумари-Лингтрен, примерно на 900 метров по вертикали выше того, что позже станет местом расположения базового лагеря со стороны Непала, того самого лагеря, который используется и сегодня. Британская разведывательная экспедиция на Эверест 1921 года. Горная экспедиция, организованная с целью исследовать окрестности Эвереста, Джомолунгмы, рекогносцировать возможные маршруты восхождения на вершину этой горы и, при возможности, совершить первовосхождение на высочайшую вершину мира. До этой экспедиции ни один европейский исследователь не подходил к Эвересту ближе, чем на 100 километров. Такой удачный выбор слова превратил очередной колониальный топоним в гималайское чудо. Поскольку высокие стены долины блокируют шум ветра, альпинисты с тех пор прозвали это место «Долиной тишины». Ледниковый бассейн Кума простирается почти на 5 километров. И хотя ледник, по-видимому, имеет небольшой уклон вверх, западный Кум по всей длине постепенно поднимается более чем на 600 метров. Далекая вершина ледового поля высится на 6705 метров над уровнем моря. Я стоял на самом высоком леднике мира. Ледник казался ровным и гладким по сравнению с хаотичной навалью ледопада, с которого мы недавно ушли. Но изучая топографические карты и аэрофотоснимки, я понял, что его показное смирение обманчиво. Десятки больших трещин прорезали ледник шириной 800 метров видимыми щелевыми каньонами. Это означало, что еще не меньше сотни трещин скрыты под невинно выглядящим снегом. По мере того, как лед непрерывно стекает со склона, образуются новые трещины, а старые смыкаются. Хотя человеческому глазу трудно заметить это, пребывающий в постоянном движении ледник Кхумбу ползет здесь вниз со скоростью около метра в день. Гравитация непрерывно сдвигает лед с горы так же незаметно, как снежный барс крадется за добычей. Затем, словно прыгающий леопард, лед в мгновение ока срывается вниз. Покинув базовый лагерь около 3 часов ночи, мы провели последние 5 часов в пределах ледопада. Когда перед нами открылся Кум, я наконец-то смог заглянуть далеко вперед. Дюжина альпинистов из разных экспедиций двигалась впереди нас к первому лагерю, до него оставалось около 40 минут ходу. Нам предстояло провести 2 ночи на леднике в первом лагере, чтобы хотя бы частично акклиматизироваться к пребыванию на высоте 6000 метров. Затем мы планировали перебраться во второй лагерь на дальней стороне ледникового бассейна. Адаптация к высоте 6400 метров станет подлинным мучением. Заставлять наши тела акклиматизироваться к все более низким уровням содержания кислорода всегда жестоко. Но это как раз то, что нужно, если мы хотим попытаться достичь вершины в ближайший месяц. Восхождение на большую высоту требует немалых усилий, что причиняет значительный дискомфорт. Эти трудности и сопутствующие им опасности заставляют умников на равнинах гадать, что гонит альпиниста вверх. Впервые я увлекся альпинизмом из-за множества присущих ему преимуществ. Физические тренировки, азарт, природа, пейзажи и так далее. Но так как эти удовольствия доступны и тем, кто выбирает более безопасные и легкие занятия, например, пешие походы или приключенческий туризм, наверняка должны быть и более глубокие причины совершать восхождение. Многие альпинисты, которых я знаю, особенно те, кто увлечен альпинизмом уже не первый год, движимы страстью и стремлением к постоянному самосовершенствованию. Мы с товарищами по восхождению разделяем взаимное обязательство защищать друг друга и помогать реализовать наши мечты. Этот дух товарищества очень силен. В чайных домиках и шумных горных тавернах в Гималаях я пускался в пространные разговоры с другими альпинистами о том, что же все-таки движет нами. Мы часто с благоговением рассуждаем о миролюбии, духовности и связи с землей. Долгие дни в горах дарят приятное утомление моему телу и умиротворение разуму. Альпинизм – некая форма медитации в движении. В то время как некоторые люди надеются обрести страсть посредством музыки или марафонского бега, я уже нашел свою, и это горы. Восхождения не только позволяют мне развивать столь значимые аспекты жизни, но и позволяют ощутить личностный рост в ходе путешествия по самым великолепным диким местам планеты. Высокие горы олицетворяют необъятность, яркость и вдохновение. В сущности, я поднимаюсь, чтобы испытать благоговейный трепет. С 10 лет, когда я впервые увидел принадлежавший родителям энциклопедии черно-белую фотографию парящей в небе вершины, Эверест заворожил меня. Это манящее чудо вдохновляло на занятия альпинизмом и новые восхождения в течение 3 десятилетий, и ради этого я старался найти альпинизму место в своей жизни, занимаясь образованием, карьерой и семьей. Поиски благоговейного трепета наконец привели меня к Эвересту. Верховья ледника Кхумбу плотно прижимаются к 3 уходящим ввысь боковым стенкам ледового бассейна. Слева над нами возвышалось западное плечо 1200 метров высотой. Справа от нас крутая скала, выступающая из края ледника, круто вздымалась на 1,5 километра вверх к вершине горы Нубцзе на высоте 7861 метр. В 5 километрах впереди верхний конец ледника Кхумбу подходил к подножию горы Лхотзе. Нубцзе – вершина в районе Кхумбу, хребет Махалунгур-Химал, Непал. Расположена в 2 километрах к западу, юго-западу от высшей точки горы Эверест – Джомолунгмы. По-тибетски Нубцзе означает «западный пик», так как это западный сегмент массива Лхотзе-Нубцзе. В гребне массива Нубцзе, протянувшегося с востока на запад, выделяют 7 вершин, все высотой более 7500 метров. Лхотзе 8516 метров. Гора в Гималаях. Четвертый по высоте восьмитысячник мира. Находится на границе Китая, Тибетский автономный район и Непала, в горном хребте Махалангур-Химал. Крутая ледяная стена под углом поднималась почти на 2 километра к горе Лхо-Дзе, высотой 8516 метров, четвертой по высоте вершине мира. В середине мая мы планировали подняться до середины стены Лхо-Дзе, а затем на высоте около 7467 метров повернуть налево. Мы намеревались траверсом пройти на север по знаменитой осыпающейся желтой полосе, а потом свернуть к четвертому лагерю на южном седле. Желтая полоса, The Yellow Band. Осадочные породы из песчаника, верхняя отметка 7620 метров на Эвересте. Южное седло, 7906 метров. Перевал на границе Непала и КНР на соединении Эвереста, 8848 метров, и Лхо-Дзе. Лхо-Дзе главное, 8516 метров, Лхо-Дзе среднее, 8414 метров, и Лхо-Дзе шар, 8383 метра, первый и четвертый по высоте вершин в мире. Когда альпинисты совершают восхождение на Эверест по юго-восточному ребру со стороны Непала, последний четвертый лагерь делается на южном седле. Там почти постоянно дуют сильные ветра, препятствуя накоплению снега. Верхняя пирамида Эвереста оставалась бы скрытой из виду слева от нас. С нашей позиции, чуть ниже первого лагеря, было видно, что вершина высотой 8848 метров по-прежнему высится на 3 с лишним километра у нас над головой. Обширный горный цирк, его красота и изумление от сознания, что вот я стою в этом потрясающем месте, лишили меня дара речи. Спустя 4 десятилетия, после того, как папа посоветовал мне прочитать мою первую книгу об Эвересте, я действительно оказался тут. Я увлекся скалолазанием в 1982 году, и на тот момент на высочайшей вершине мира побывали только несколько спортсменов из самой элиты. Когда мне было 20 лет, Эверест представлялся самой главной из заоблачных целей, какие я только мог перед собой поставить. Даже для того, чтобы добраться до подножия горы, предстояло сделать больше и изменить себя сильнее, чем мне доводилось до тех пор. Разговоры об Эвересте с приятелями-скалолазами были интересны и увлекательны, но для неспортивного парня вроде меня, из равнинного Массачусетса, мысль о восхождении на Эверест казалась невероятной. Я даже 1,5 километра не мог пробежать во время сдачи школьных нормативов по физкультуре. Желание стать альпинистом требовало изрядно физической подготовки и сосредоточенности. Серьезность принятого решения пугала и одновременно придавала мне сил. В колледже я начал выбирать для себя занятия, которые постепенно могли бы превратить меня в человека, готового когда-нибудь попытать счастье и задуматься о восхождении на Большую гору. Кто знает, может, даже на Эверест. Я учился, тренировался и уходил в горы. В Колорадо я перебрался в 1986 году, чтобы жить поближе к скалистым горам. За 12 лет я прошел сотни сложных маршрутов и поднялся на десятки вершин высотой более 4 километров, которые хорошо известны всем жителям Колорадо. Я перелопатил книги по альпинизму и искал людей, которые могли бы рассказать мне больше о высоких горах. За следующее десятилетие в команде с другими увлеченными альпинистами я участвовал в десятке экспедиций в Северной Америке, Южной Америке и Азии. Начиная с 2009 года, я сосредоточился на экстремально высотных восхождениях. В тот год я поднялся на 6-ю по высоте вершину в мире, Чо-Ой-Ю, 8201 метр, а затем стал засматриваться еще выше. После 33 лет занятий альпинизмом, 25 апреля 2015 года, я, наконец-то, начал восхождение на Эверест. Нам оставалось подняться по вертикали всего на 60 метров, чтобы добраться до первого лагеря. И тропа вдоль зафиксированных веревок пересекала огромные, неправильной формы глыбы ледниковых обломков. Пикей вел нас зигзагами, и мы обходили одну гигантскую трещину за другой. Щели глубиной почти в 50 метров практически окружали каждый ледниковый столб, позволяя понять, какое ужасающее давление испытывает ледник, протискиваясь между сужающимися каменными стенами и устремляясь к ледопаду позади нас. Когда солнечный свет проходит через ледник, плотный лед избирательно поглощает красные и желтые волны, так что остается только синий свет. Чем глубже трещина, тем более синей она кажется. Жуткие расселины испускали ярко-синее сияние, словно в недрах земли скрывался источник неведомой энергии. Самые громадные и самые синие трещины из всех, что я когда-либо видел. До лагеря оставалось всего 20 минут ходу, но мне нужны были вода и солнцезащитный крем. Несмотря на искушение проигнорировать собственные потребности и просто двигаться дальше, я заранее дал себе обещание в этой экспедиции особенно внимательно следить за своим состоянием. Заявиться в лагерь, спотыкаясь от обезвоживания и с солнечными ожогами, было недопустимо. Я был настроен продержаться на горе достаточно долго, чтобы предпринять попытку восхождения на вершину. Как только мы достигли середины ледового острова, через который шли, я попросил остановиться. Снял верхнюю мембранную куртку и сунул ее в рюкзак. Пока мы пили воду, мимо прошла пара наших товарищей по команде. Мы с моим другом Бартом Уильямсом и его непальским проводником Лакпабхоте молча кивнули друг другу и подняли большие пальцы вверх, когда они обогнали нас. Мгновение спустя, пока я втирал в щеки белый солнцезащитный крем, мне показалось, что над нами я вижу двух альпинистов из другой команды, и они движутся, не пристегиваясь к провешенной по леднику веревке. Я прищурился и посмотрел внимательнее. Так и есть. Тот из них, кто шел первым, перешагнул через узкую трещину, не снимая карабин и не перестегивая страховочный трос. Затем второй альпинист сделал то же самое. Они шли по леднику без страховки. Сбоку мне хорошо был виден участок ледника, через который они шли, и метрах в 3,5 от них справа была глубокая расселина. Создавалось обманчивое впечатление, что плоская поверхность ледника не опасна. Но при наличии трещин и провешенной в обход них веревки, риск, на который они пошли ради экономии нескольких минут, казался ненужным. Наблюдая за тем, как они без страховки бредут среди открытых трещин, я ощутил тревожный прилив неприятного жара. Мы с Пикеем закончили короткую передышку, взвалили на плечи рюкзаки и начали заключительную часть перехода. Мы добрались до относительно безопасного лагеря примерно в 8:30 утра. Барт стоял возле оранжевой палатки кухни, поджидая нас. Останавливаясь после каждого шага, чтобы перевести дыхание, я направился к нему и остановился, не дойдя 0,5 метра. Барт ухмыльнулся. «Добро пожаловать в первый лагерь». Трудолюбивые шерпы и проводники из нашей экспедиционной компании International Mountain Guides, IMG, разбили лагерь еще за несколько дней до нашего прибытия. Кроме палатки кухни и оранжевой палатки склада, на нашем участке было 12 желтых спальных палаток, образующих грубый овал метров 25 в длину и 12 в ширину. Гигантские открытые расселины пересекали ледник всего в нескольких метрах выше и ниже нашего лагеря. Нечего и думать бродить вокруг. Периметр лагеря был обозначен бамбуковыми колышками высотой по колено, воткнутыми в снег. На верхушках палаток развивались короткие полоски мерной геодезической ленты из розового пластика. Если учитывать дюжину других экспедиций, обосновавшихся поблизости, численность маленькой общины на леднике составляла около 100 человек. Первый лагерь заслоняли западное плечо Эвереста в нескольких сотнях метров к северу и стена Нубдзе метрах в 300 к югу. Почти вся экспедиция, выбирающая южный маршрут на Эверест, начиная со швейцарской экспедиции 1952 года, разбивали лагерь в этом же районе на среднем участке ледника. Барт провел меня через лагерь к нашей палатке метрах в 20. На прошлой неделе мы с ним тоже ночевали в одной палатке, когда в порядке акклиматизации поднялись на вершину Лабуче-Восточная высотой 6119 метров. Лабуче – гора в Гималаях на территории Непала в одноименном поселении Лабуче, недалеко от ледника Кхумбу. У горы две вершины – Лабуче-Восточная, 6119 метров, и Лабуче-Западная, 6145 метров. Вершина разделяет длинный хребет. Первое зарегистрированное восхождение на гору осуществил Лоуренс Нильсон 25 апреля 1984 года. В свои 60 лет Барт был мягок и дружелюбен, и общаться с ним было очень легко. Старший финансовый консультант по профессии, он оставался умным и приятным собеседником даже после долгих часов вынужденного сидения в холодной палатке. Барт был преданным семьянином и всегда улыбался, рассказывая о своих детях и внуках. Я со стоном снял личное снаряжение и уронил его прямо в снег. Затем по одному предмету в раз стал передавать Барту в палатку. Даже от такой незначительной нагрузки пульс и частота дыхания у меня зачастили. Я напомнил себе, что двигаться надо медленнее, чем обычно. Из палатки кухни на другом конце лагеря к нам направился Пикей, держа в каждой руке по пластиковому стаканчику. Он протянул один мне со словами «Лимонный сок». Я отхлебнул терпкий лимонад и вздохнул. «Спасибо, Пикей». Вблизи Эвереста может быть нестерпимо холодно, и уже через несколько часов невероятно жарко. Разреженная атмосфера пропускает солнечное тепло, и оно поджаривает нас, а белая поверхность снега отражает солнечные лучи во всех направлениях. Неосторожный альпинист может заработать солнечный ожог под подбородком из-за отражаемого вверх солнечного света. Я даже слышал об альпинистах, получивших ожог неба в солнечную погоду из-за того, что слишком долго стояли и отдыхивались, широко раскрыв рот. В белой чаше западного кума солнечное тепло, похоже, многократно отражалось от гладких стен, так что тут было не просто тепло, а почти что жарко. Большую часть весны здесь днем образуется плотный облачный покров. Облака задерживают тепло и вынуждают альпинистов изнемогать от жары. Регулярная профилактика обезвоживания имеет решающее значение на высоте. Поэтому я прервал распаковку и выпил сладкий напиток. Между глотками я любовался видом к западу над ледопадом. Наполовину скрытые облаками, ближайшие пики Пумори и Лингтрен уходили на 1,5 километра в небо прямо за базовым лагерем. Пумори. Вершина в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, в части Кхумбу-Гимал, на границе Непала и Тибета. Пумори находится в 8 километрах к западу от Эвереста. В переводе с языка шерпов «Пумори» означает «незамужняя дочь». Название горе дал Джордж Мэлори, и альпинисты называют Пумори дочерью Эвереста. Лингтрен, 6749 метров. Гора в районе Махалангур-Химал, примерно в 8 километрах от Эвереста по прямой линии. Находится на границе Непала и Тибетского автономного района Китая. Пикей, спасибо, что провел нас сегодня через ледопад. «Нет проблем», — сказал он с усмешкой. Недосып и выматывающий подъем утомили меня. Но голова оставалась ясной, и я испытывал восторг от того, что добрался сюда. А во время пребывания на большой высоте и то, и другое было превосходным знаком. После дюжины предыдущих восхождений на подобную высоту сейчас я чувствовал себя лучше, чем когда-либо на высоте 6000 метров. Все говорило о том, что я был на верном пути, и после правильной подготовки сумею подняться на Эверест. Я заполз в нашу желтую палатку-купол и разложил вещи и снаряжение. Каждые несколько минут В лагерь прибывали новые товарищи по команде и их напарники-шерпы. Когда слышал, как они входят в лагерь, я обычно высовывал голову в дверной проем и выкрикивал приветствие. Большинство альпинистов выглядели усталыми, но счастливыми. Непальские проводники казались невозмутимыми, поскольку их предки жили в этих высокогорных долинах более 600 лет назад. Шерпы, благодаря своей природе, чувствовали себя на высоте гораздо лучше, чем все мы. Наши непальские проводники несколько раз за предыдущую неделю доставляли сюда запасы продуктов и снаряжения, так что они были в превосходной форме и отлично акклиматизированы. Всякий раз, как я выглядывал наружу, над горой сгущались облака и заполняли долину Кхумбу под нами. Моя жена Глория очень переживала по поводу моего первого восхождения по нестабильному ледопаду. Чтобы успокоить ее, я достал со дна рюкзака навигатор GPS, с помощью которого можно отправлять и получать текстовые сообщения. GPS – глобальная система позиционирования. В 10:51 утра я написал: «Лагерь 1, все норм, чувствую себя отлично. Двигались четко, дошли быстро, за 5 часов. Видимость ухудшилась, а до обеда оставалось еще 2 часа, и мы с Бартом решили вздремнуть. Я с трудом снял один из верхней пары трехслойных большущих ботинок. Через минуту, тяжело дыша, собрался с силами и справился со вторым. Снял верхнюю одежду и залез в спальник. Плотный пуховый подголовник показался особенно уютным, и я почти тут же заснул. Сквозь сон я почувствовал, как острый твердый край ледника впивается мне в правое бедро. Я перекатился на спину, и спальник с шуршанием скользнул по тонкой нейлоновой стенке палатки. Стоило лишь перевернуться сбоку на спину, как от усилия на большой высоте сердце бешено застучало. Я задохнулся, хватая воздух ртом. Барт, лежавший рядом со мной, похоже, еще спал. В лагере было тихо. Неспешный отдых казался настоящей роскошью. Слева от меня что-то тихо прошумело. Я еще не до конца проснулся и решил, что Барт, должно быть, ткнулся в свой край палатки. Но звук казался слишком громким и долгим. Рокочущий гул нарастал и приближался, словно шел снаружи. «Странно», — подумал я. Я высунул голову из спальника и прислушался. Барт пошевелился. «Лавина?» — спросил он. «Да, похоже на то». Всю предыдущую неделю в базовом лагере мы ежедневно слышали лавины. Обычно они сходили в нескольких километрах от нас и двигались в другую сторону, так что особой опасности не представляли. Чаще всего шум быстро стихал, но в этот раз гул не прекращался. В моей голове вспыхнула картинка. Над нами же свисают ледовые поля. Сквозь тонкую, как бумага, ткань палатки было слышно, что шум грохочет все ближе и громче. В груди у меня все сжалось. «Ого, уже близко», — сказал Барт. Мы с ним сели. Словно пытаясь увидеть что-то сквозь желтую ткань палатки, мы оба уставились налево, в сторону Нобдзе. И вдруг справа раздался оглушительный грохот. Мы резко повернули головы туда. В следующее мгновение грохот превратился в подобный грому рокот. Еще одна лавина с другого склона. «Что-то тут не так!» — крикнул я. «Хватай шапку и маячок, и давай наружу!» Лавинный маячок, он же датчик или бипер. Прибор, излучающий и получающий сигналы на определенной частоте. Другие устройства, находящиеся в режиме приема, эти радиосигналы получают и позволяют с относительной точностью определить местоположение излучающего устройства. Для человека, попавшего в снежную лавину, прибор становится единственным шансом на спасение. Принцип работы маячков один и тот же. Все они принимают сигналы и передают их. Разница состоит в методах воспроизведения полученных сигналов. Стараясь перекричать нестерпимо нарастающий грохот, Барт заорал в ответ. «Нет у меня маячка! Тогда просто вали! Быстрей!» Барт задергался, пытаясь вылезти из спальника. Я рванулся к двери палатки и потянулся к молнии, но промахнулся от того, что палатку вдруг резко подкинуло. И мы, и палатка, и весь ледник под нами толщиной в 300 метров подскочили на 20 сантиметров в воздух. Внутри у меня все перевернулось. Через долю секунды нас швырнуло вниз. Затем палатку снова подбросило. Казалось, мы не меньше 2 секунд парили в воздухе, а потом снова рухнули вниз. Внутри палатки мы с Бартом одновременно то взлетали вверх, то приземлялись обратно, словно плыли в спасательной шлюпке по океанской зыби. «Плохо дело!» — крикнул я. «Что это?» — вскрикнул Барт. Вертикальное движение на мгновение прекратилось, а потом ледник под нами будто содрогнулся. «Да что ж это такое-то?» Наверное, 2 мощные лавины разом обрушились на ледник с такой силой, что все ледовое поле вибрировало, как барабан. Но все равно что-то не стыковалось. Откуда это содрогание? И почему 2 лавины одновременно сошли с разных сторон? И тут меня осенило. «Землетрясение!»